проходят мимо. Прошли. Какое счастье! Я, может быть, засну. Не шевелись, добрый мой Мина! Но я сам теперь верчусь во все стороны. Поймаю ли я, наконец, тебя, неуловимый сон? Тише! Что там? Опять шум. Тот же шум, что сейчас был, но только как будто усиленный, и теперь он слышится со стороны города. Вот они. И на этот раз они останавливаются, входят в хижину. Вошли. Боже, этот отвратительный голубоватый свет! Хижина полна дыма. А, понимаю, они подожгли траву, сухую траву, на которой она спит. Она, Аннабель. Но, несчастные, кто же вы такие? А, узнаю вас, мрачные ангелы-разрушители, даниты проклятые. Напрасно думал я, что победил вашего подстрекателя. Вы хотите свою добычу, не правда ли? Ну, а меня? Меня? Вы думаете, что я останусь один после того, как вы похитите у меня это единственное в мире существо? А я? А я? Ах, поздно, ее уже нет. Отец Дегзиль, сердитый, выпрямился. В хижину волнами проникал туманный голубой утренний воздух. Он был один с мулом, мирно щипавшим сухую траву, служившую ложем для Аннабель. Одним прыжком иезуит очутился вне хижины. Ледяной предрассветный ветер развеял дым в его мозгу. Безграничный вздох облегчения вырвался из его груди. Молодая женщина была тут. Аннабель сидела на самом краю плоскогорья, шагах в 30 от него. Она смотрела вдаль. Выступая из-за вершин горной цепи Осич, всплывало солнце. Свет его начинал разливаться по всей долине. Занимался восхитительный день. Отец Дегзиль тихо подошел к Аннабель Ли. Она не обернулась. Он подошел совсем близко и мог сколько угодно разглядывать ее. Впервые увидел он ее опять при безжалостном дневном свете и вздрогнул. Теперь он разглядел ее волосы, недавно еще столь роскошные и прекрасные, теперь запыленные, уменьшившиеся на 3/4, стянутые сзади на затылке в маленький жалкий пучок. Аннабель все не поворачивалась. Пристально смотрела она вниз, вглубь долины. Иезуит благословлял это упрямство, позволявшее ему взять себя в руки, иначе он, наверное, не сдержался и невольно выдал бы свой ужас при виде ее плачевного состояния, что могло бы оскорбить несчастную женщину. «Чудный денек», — сказал он наконец. Она повернула голову и нисколько не удивилась, увидев его, хотя и не слышала, как он подошел. В ясном небе высоко парили два ястреба. Их несоразмерно увеличенные тени то появлялись, то исчезали на розовом склоне горы. «Если погода продержится, наше путешествие до Сан-Луи будет настоящей увеселительной прогулкой». Он круто остановился, с тяжелым чувством, словно однажды это уже было сказано. «Где же, боже мой? Ах да, в прекрасной вилле из жернового камня, в утро вступления американских войск, накануне дня ее несостоявшегося отъезда». Аннабель по-прежнему не отвечала.